Глава 26. Пиццу заказывайте с двойным сыром или даже лучше с тройным. И никаких оливок и маслин. А то будете их сами из моего куска выковыривать. Салями, острый перчик и лучок. «Как скажешь», — ответил Федор и распахнул дверь итальянского ресторана. «И не думайте, что я привередливая. Просто я уже 100 лет не ела пиццу. И вообще, мы с вами первый раз так мило проводим вечер. Надеюсь, мне будет очень хорошо». Немного помолчав, она добавила. «И вам, впрочем, тоже. То есть я могу заказать пиццу с курицей и ананасами?» В его глазах мелькнули искорки иронии. «Нет», — воскликнула Катя. «Такое мы есть не будем, даже если вам это очень нравится». «Я и не собирался, просто хотел проверить». «Что проверить?» «Неважно. Прошу». Он улыбнулся и отошел немного в сторону, пропуская Катю вперед. «Благодарю». Она прошествовала большой зал ресторана и огляделась по сторонам. В глаза сразу же бросилась колоритная композиция, украшающая одну из стен. Высокая дощатая мельница, а рядом с ней кучненько стоят тряпичные крестьяне. Мебель светлая, под старину. На столиках, помимо различных баночек, бутылочек со специями, стояли маленькие вазочки с яркими живыми цветами. Официанты в белоснежных рубашках передвигались по залу бесшумно и быстро, точно парусники в ветреную погоду. Катю молниеносно захлестнула атмосферу уюта и романтики. Захотелось побыстрее сесть на гладкий деревянный стул с высокой спинкой, взять меню и погрузиться в ароматный и вкусный мир итальянских блюд. «Пойдем, наш столик вон там, около высушенного дерева», — сказал Федор. «Вы здесь уже бывали?» — спросила Катя, проглатывая окончание вопроса. С Олькой. «Пару раз. Здесь очень вкусно кормят и нет излишней вычурности. То есть вы любите, когда все просто, без золоченых рам и 7 видов вилок рядом с тарелкой?» «Точно!» — кивнул Федор и отодвинул стул, приглашая Катю сесть. «Ох уж мне эта ваша галантность!» — фыркнула она и мысленно себя остановила. «Опять ее характер рвется наружу, а надо быть доброй, пушистой, приятной, и, как это ни звучит чудовищно, заботливый. Первый раз за мной так ухаживают», — мягко улыбнулась она и на всякий случай потупила взор. «Раньше такие удивительные мужчины мне не попадались». «Эх, кажется, переборщила», — подумала Катя. «Уж не заболела ли она?» — усмехнулся про себя Федор. Меню подтолкнуло к серьезным размышлениям. Хотелось всего и сразу. Но если брать пиццу, то в животе останется не так уж много места для остальных блюд. Капрезе, женовезе, что это такое? Я тебе рекомендую взять и то, и другое, как раз и узнаешь. А пенне в сливочном соусе? Тоже бери, махнул рукой Федор. Нет, сначала пиццу, а потом посмотрю, на что сил хватит. Катя наконец-то определилась. И, дождавшись момента, когда официант принес бокал белого вина, сделала глоток, расслабленно вытянула ноги и откинулась на спинку стула. Федор смотрел на нее внимательно, любовался и изучал. В душе на скрипучих качелях раскачивалась грусть, а глухая ревность ходила по кругу, напоминая время от времени о Вадиме. «Ты постриглась», — сказал Федор, откладывая бежевую, сложенную пополам салфетку в сторону. «И года не прошло, как вы заметили». Делая еще глоток вина, ответила Катя. «Уф, сейчас упустила отличный момент пококетничать», — подумала она. «Надо было сказать. Для вас старалась, Федор Дмитриевич. Целый час в парикмахерской проторчала. А ну-ка, бросайте свою Ольгу». «Теперь она еще больше стала похожа на задиру», — подумал Федор. «Впрочем, она и есть задира». «Я решила вернуться домой завтра утром. Вы не против?» «Не хотелось портить поход в ресторан сбором вещей». «Конечно. Как тебе будет удобно? Я подвезу тебя». «Никуда я не поеду. Ха-ха-ха!» — порадовалась про себя Катя. «Это была сумасшедшая неделя. Такой больше не будет». Мелькнула в голове Федора. Пиццу ели торопливо. До того она была вкусная. И с двойным сыром, и с острым перчиком, и без маслин и оливок. Все, как она хотела. «Вкуснятина, да?» — выпалила Катя. «Точно. — согласился Федор. — Может быть, еще вина? — Давайте. — Сейчас напьюсь и буду к нему приставать, — решила Катя. Сейчас напьется и потом скажет, что я к ней приставал, — подумал Федор. А помните, какая у нас была пирушка на острове? Кстати, а где вы прятали продукты? Не прятал. Лодка Карла Антоновича приплывала поздно вечером. А это я тогда ночью около вашей палатки круги нарезала. Хотела чего-нибудь стащить. Я знаю. Он улыбнулся и взял стакан с минеральной водой. Вообще-то вам должно быть стыдно. Катя переключилась на спагетти. Жили на острове в свое удовольствие, а я по пальмам лазила. Поцелуи еще придумали. Нет, чтобы девушку просто так покормить. Но потом-то вы и покормили, но все равно. Кстати, а как насчет тех двух поцелуев? Федор испытывающий посмотрел на Катю. У вас только одно на уме. Сколько можно? Она осеклась, вздохнула и добавила. Еще не время, но не исключено, что вы их получите уже на этой неделе. Пусть будет в тонусе, подумала Катя. Мир рухнул, подумал Федор. Выпив три бокала вина, Катя взвесила все за и против и решила пока не проявлять активности. Уж пристать-то к нему она всегда успеет. Все должно идти плавно, и она, делая некоторые шаги вперед, все же должна держаться в стороне. Пусть сам принимает решение, а она ни в чем виновата не будет. Потом практика показывает, что мужчин надо подольше мучить своей недоступностью. Вот пусть и ждет целыми днями ее особого расположения. «Давайте закажем еще капрези и женовезе», — сказала она, блаженно прикрывая глаза. «Шеф-повару надо памятник поставить. Очень вкусно». Обратно они ехали молча. Жалея о недоеденном бисквите, Катя смотрела в окно на мелькающие автобусные остановки, дома, деревья. Отчего-то было жаль, что этот вечер уже прошел. В сторону Федора она обернулась только за квартал от его дома. Галстук ослаблен, верхняя пуговица рубашки расстегнута, вроде абсолютно спокоен. «Надеюсь, он не жалеет, что не стал сегодня встречаться с Ольгой», — подумала Катя. «Надо бы позвонить Карлу», — подумал Федор. Запись в дневнике. «Да, я готова признать, что мне было хорошо. Это странно и необъяснимо, но мне было хорошо. Возможно, мои мозги сейчас пропитаны белым вином, но я должна сделать еще одно признание. Сейчас, сейчас. Значит так. Как же это? Я хочу, чтобы он меня поцеловал. Ой, нет, конечно же, не два раза, а один. Всего один раз. Быстренький такой разик. Уф. Ну все, я пошла спать. Очень надеюсь, что завтра мне не захочется еще чего-нибудь нездорового».